Темный-темный вечер, и в порту причал. Там безногий мальчик тарантеллу танцевал. И 12 прохожих разных цвет и стран помидоры тухлые кидали к ногам тарантелла. Лёня Гутин, я тащусь от песен ламбады. Я тащусь от песен ламбады. А еще у меня есть пылесос.